Ну и да, Машка, то есть Мария Михайловна, в салоне имелась, и действительно очень обрадовалась моему появлению. «Добрый день, Мария Михайловна!» Сразу же поздоровался я. «Дверь закрой!» Потребовал его светлость. «И свой кофе извращенный не пролей на сиденье, он отмывается плохо. Чашку на столик потом поставь, заеду на обратном пути, вернув темный приказ, или помощников отправлю». Так, Рюрикович обвел нас суровым взором и потребовал. «А теперь давайте мне полную историю, пока едем, от начала и до конца, и чтобы без вранья». К счастью, большую часть истории пришлось рассказывать не мне, а все той же Марии Михайловне, о том, как она пыталась сломать мне структуру, и как я столкнулся с темным. «Говорил я тебе, не поможет оформленная энергия», – буркнул ректор, показав тем самым, что был посвящен в детали издевательств надо мной. «Но жаль, что попробовать не успели. И все-таки, ваша светлость, начало Маша», но он прервал ее взмахом руки. «Я ничего не утверждаю, Маш, просто предполагаю. Мне самому все это интересно, но наши аристократы не просто так пришли к идее физического вмешательства в развитие органа. Надо было эти энергетические пертурбации закреплять как-то. Вы могли бы помочь», — грустно заметила Мария Михайловна. «Маш, не мои тайны», — покачал головой ректор. «Я не собираюсь тебе запрещать проводить исследования, но и сам подсказывать не могу. Ладно, Федя, давай, что там за история с твоим кризисом? Что за видения у тебя были?» «Простите, ваша светлость, а видение не должно было быть?» – спросил я осторожно, заслужив недовольный взгляд ректора, однако же получил ответ. «Обычно без видения и снов обходится. Поспал, проснулся, и кризис пройден. Но ты давай, вещай уже». Пришлось отставлять чашку с кофе и приниматься за дело. Надо было видеть эмоции, которые мелькали по ходу рассказа на лицах ректора и проректора Васильков. А уж как краснела Мария Михайловна на попытке тьмы меня соблазнить. Зато ректор втихомолку посмеивался, качая головой. Даже пару раз, блеснув глазами, переспросил детали. Вот только его веселье было, скорее, маской. Он меня очень внимательно слушал, и вопросы задавал строго по делу. Например, а как мужик подошел, который тебя вытащил, ты слышал? Или вот такой, стена или другие укрепления вокруг города были? К концу моего рассказа машина уже минут пять стояла перед входом в административный корпус Васильков, а я больше не сомневался, что похожие истории ректор когда-то слышал, ну или читал описания похожих случаев. Он не сомневался в моем рассказе, верил в то, что я говорю, и не только потому, что видел, что я не лгу. Мой рассказ где-то там, в его голове, явно сходился с тем, что он уже слышал и знает. Поэтому какие бы невероятные вещи я ни описывал, они не были для него новостью, и знал он про них даже больше, чем можно было предположить. «Пойдем-ка, Маш, у тебя посидим, я кое-что Феде скажу, а потом отпустим его поесть и отдохнуть, а сами о своих делах потолкуем», — сообщил ректор, начав пробираться к двери машины, а мы с Марией Михайловной двинулись за ним. И тут в кармане у Рюриковича зазвонил телефон, мой телефон, с моей мелодией, которую я поставил на маму, и прежде, чем я успел что-то сказать, ректор на автомате вытащил телефон, мельком глянул на контакты, вскинув кустистые брови, ответил: «Слушаю тебя. Что значит, пропал? Да как я могу пропасть, если моя рожа постоянно в газетах мелькает, и твоя тоже?» В ответ из трубки полился поток маловразумительных звуков. Скорее всего, моя мама просто захлебнулась возмущением. Ректор вернул свой светлый зад на сиденье и слушал все с круглыми глазами, не обращая внимания на мою жестикуляцию, которой я пытался объяснить ему, что это мой телефон, и, соответственно, моя мама. «Что значит, меня не узнаешь?» — возмутился он. «Тебя саму не узнать. А почему Федя?» Ректор оторвал трубку от уха, осмотрел ее, а затем в его глазах появилось понимание. «А, так это не мой», — догадался он. «А я-то думаю, что это с мамой. Думал, все, с ума сошла. Держи, Федь, это твоя». Он протянул трубку мне, но связь уже оборвалась. Видимо, мама опять во мне разочаровалась. «Хорошо, что это твоя. Моей маме с ума сходить никак нельзя», — заметил ректор, снова потянувшись к двери. «Моя мама – богатур. Психованный богатур – это новый залив Любик. А нам новых заливов сейчас не надо, да. Удивительное дело, но пока мы шли к кабинету Марии Михайловны, туда успели притащить еще два кресла, а стульчик для наказания переместился к стене. Когда и кто успел подсуетиться, для меня осталось загадкой. Но, вероятнее всего, Благодарить стоило хоть и слезливую, но расторопную Лизоньку. Там, в кабинете, мне и были возвращены оставшиеся личные вещи. Ну а Рюрикович еще минуты две размышлял, сидя в кресле, а потом заговорил, глядя на меня. «Значит, слушай меня, Федька, в историю ты влип, не дай бог никому. Не скажу, что ты единственный в своем роде, и до тебя никого не было, хоть это и государственная тайна, но темный приказ с тебя не слезет и проходу не даст. Случай настолько редкий, что только в некоторых архивах упоминания имеются. При жизни нынешних людей ничего подобного уже и не припомнит, а к архивам доступ у единиц. Так что история получается плохая, Федь. И что же мне делать, ваша светлость? На 6 лет я тебя училищем прикрою», задумчиво пошевелив бровями, заявил ректор. 3 года обучения, а потом подпишешь договор о широкой практике. Еще на 3 года. Вот только в эти 6 лет тебе придется постараться, чтобы на будущее от темного приказа прикрыться. И тут у тебя вилка небогатая. Или ищи, как примазаться к какому-нибудь известному роду, но тогда тебе еще придется с тем родом разбираться. Либо сам скорее расти, чтобы известность и репутацию получить. Сложно? Сложно. Но у тебя рост будет быстрый, с твоей-то энергетической структурой. И тогда после 3-4 кризиса сам царь тебя прикроет. На каждом кризисе только царские ратники будут присутствовать. В общем, ищи способы, как под темный приказ не лечь, иначе все, пропадешь. Вскроют и подробно, с благими целями, изучат. А захомутать тебя они будут пытаться, уж будь уверен. А пытаться они будут, когда я из училища выйду, ваша светлость. Поинтересовался я. Да конечно, держи карман шире, хохотнул ректор. Уже начали, Федь, что там у тебя? Сестра в обособлении, значит, ищут способ ее у себя оставить и тебя за ниточки дергать. Не бойся, сестру твою я вытащу. Она, перед тем, как я за тобой пришел, договор подписала. Теперь тоже у нас будет учиться. Моя сестра, не понял я, а затем понял и растерялся. Но, она что, Федя, твою сестру попытались сделать куколкой, пояснила Мария Михайловна. А для этого ей оставили росток черного сердца, пока не проращены. Но рано или поздно он себя проявит. Прости, но как же так, расстроился я. Неважно как, Федька, громыхнул ректор. Важно, что уже есть, а есть вот это вот. Сейчас твоей сестре покидать казематы темного приказа нельзя. Это не обсуждается. Пока темного, который ее пытался обратить, не поймают и не прибьют, она под угрозой перерождения. Так что пусть на обособлении сидит. А вот потом... Потом я помогу ее вытащить, и пристрою сюда в отделение, или в любое другое в другом городе. Это все мелочи. Ты сейчас о себе думай, о том, как самому выкрутиться. Я Машке накидаю предложение по твоему вопросу, вот с ней вместе и будете думать. А теперь все, иди давай. Я пошел, уточнил я. Иди, иди, буркнул ректор. Мы тут свои вопросы пообсуждаем. В который уже раз я покидал кабинет Марии Михайловны, сбитый с толку, растерянный и лишенный старых планов на будущее. Но пока я и сам не готов был думать о том, что дальше делать. Надо было найти себе новую одежду, взамен той, в которой сначала по земле валялся, а потом кризис проходил, а затем просидел 3 суток в казематах. А еще хотелось бы принять душ, поесть. Или сначала поесть, а потом душ, а еще выспаться. И вот тогда я буду готов поразмышлять о своем горьком житье-бытие, и не раньше. Том 1, глава 16, Ишимский вестник, 7 августа 2033 года. Население покидает приграничные районы Ишимского княжества. Наши осведомители сообщают о серьезных пробках на дорогах, ведущих на север от границы с тьмой. После того, как отродья несколько раз чуть не прорвали оборону на 3-м ряду застав, испуганные граждане массово устремились на север. Наш специальный осведомитель Михаил Скворцов сообщает подробности из городка Покровск на Карамысе, под которым на данный момент складывается наиболее тяжелая ситуация. После использования ракетного вооружения жители города пребывают в ужасе. Дело усугубляется пропажей местных, преимущественно молодых мужчин и женщин. Кроме того, свидетели сообщают, как минимум, о 3 перестрелках с участием сотрудников полиции, темного приказа и неизвестных лиц. Как связан темный приказ с делом об исчезновениях, выяснить не удалось. Руководство, а также доверенные лица приказа в Покровске на Карамысе обсуждать данный вопрос отказываются и на общение со осведомителями не идут. Многие жители города задумались о временном переезде в более безопасные районы Ишимского княжества, и даже за его пределы. В связи с малым количеством мест в автобусах и поездах, выделенных городом для вывоза населения, обычные горожане идут на решительные меры. Используя личные и прокатные автомобили, они покидают Покровск на Карамысе. Город, лишенный жителей, кажется пустым и вымершим. В торговых рядах даже в лучший день открыто не более четверти лавок. Рыночные площади, на которых еще несколько дней назад можно было купить почти все, чего душа желает, опустели. Цена на продукты питания резко взлетели, а жилье в городе продолжает дешеветь. Выборные городские власти бьют тревогу, будучи, тем не менее, не в состоянии сократить отток населения. Сотрудники экономического приказа на местах уже заговорили о начале крупного социально-экономического кризиса на юге Руси. Если в ближайшее время ставка не сумеет разработать план по масштабному наступлению, Русь ожидают тяжелейшие последствия, устранение которых займет не один год. Напоминаем, начавшееся 21 июля сего года нашествие тьмы продолжается, и войска Руси ведут кровопролитные бои на южной границе. В бои включились первые двусердые, прибывшие из других мест активности тьмы. На нашей странице в сети можно посмотреть документальный фильм о жизни, обычаях и нравах далекой и невероятной Пхарат, а также о религиозных верованиях местного населения. Читайте также. Молодежи нет места в жизни, что мешает выпускникам пандидактионов найти работу, какие цели они перед собой ставят и о чем мечтает молодое поколение Руси, как совместить сети. Приверженцы всеобщей сети вносят на рассмотрение проекты по межсетевому взаимодействию, но от чего-то получают отказ за отказом. В чем причина загадочной неуступчивости властей всех стран мира? Одежды я купил сразу несколько комплектов. Может, это и дорого, но я решил, что запас карман не тянет. Старался брать, что подешевле, конечно, но, к сожалению, в лавках на территории училища выбор не такой богатый, как в городе, и не такой дешевый, как хотелось бы. Впрочем, судя по всему, людей в Покровске на Карамысе осталось не так уж много, так что еще неизвестно, чем бы меня встретили городские торговые ряды. Вполне возможно, и там бы я не сумел сэкономить. А здесь, в Васильках, милая продавщица помогла выбрать размер, пожелала удачи и избавила меня от хорошей такой суммы, где-то в половину месячного заработка на границе. А во время обучения я ведь буду получать еще меньше, и как прикажете выживать, то ли переходить на совсем простую одежду, то ли перестать влипать во всякие истории, в которых эта самая одежда регулярно страдает. На последнее я, честно говоря, даже не надеялся, не в моем случае, а теперь еще и сильные мира сего начали уделять мне пристальное внимание, и память Андрея подсказывала, при таких вводных, испорченная одежда, это меньшее, о чем стоит беспокоиться, вот только она, одежда, то есть в этом мире стоит недешево, а мне, если я правильно понимаю, еще придется копить на проращивание сердца у Софии. Сама она такую сумму за 10 лет не соберет, это нереально, а значит, вся тяжесть оплаты ляжет на мои плечи. Можно, конечно, сесть на попе ровно, мол, само прорастет, и ничего страшного, но у сестры-то никаких Андреев внутри не прячется, значит, надо гарантированно защитить ее от обращения к тьме, а проращивание, это дорого, очень дорого, судя по словам Марии Михайловны. Кстати, надо будет с ней по этому поводу посоветоваться, она, пожалуй, единственный человек, кроме сестры, которому я могу хоть сколько-нибудь доверять. Вернувшись в комнату, я залез в маленький холодильник, распаковал бутылку воды и долго, с наслаждением, маленькими глоточками, пил. А потом достал вторую, она же последняя, и снова пил. Медленно, давая жидкости усвоиться и впитаться в каждую клеточку. Еще и на виски, подаренный Марией Михайловной, поглядывал. Все-таки это тоже жидкость. Удержался. Кремень был. Просто ушел в душ, надеясь, видимо, кожей впитать еще больше жидкости. И там, под струями воды, я с махазистским удовольствием натирал себя мочалкой и мылом. Прямо-таки до состояния скрипящей чистоты. На ужин пришел, когда в столовой особо никого не было. Не успели еще подтянуться сотрудники и редкие учащиеся. Много брать не стал. Надо было дать желудку время растянуться и вспомнить, что такое еда. «Привет, а ты новенький?» «Да, а я тебя раньше тут не видела». Зазвенел у меня над ухом девичий голосок, когда я маленькими глоточками всасывал в себя чай, растягивая удовольствие. Я чуть не поперхнулся. Видел, что какая-то девушка зашла в столовую, но вообще не слышал, как она подкрадывается ко мне. То ли слишком расслабился, то ли, наоборот, слишком сконцентрировался, правда, исключительно на еде. А надо ведь и о личной безопасности не забывать. «Я, Вася», — гордо заявила обладательница девичьего голоска, лихим движением кругленького бедра отодвигая стул и усаживаясь напротив, и даже не спрашивая, согласен ли я. «Первое, что я хотел сказать, было, гуляй, Вася. Второе, смотри, сколько пустых столов, вовсе незачем надоедать мне. Третье, плохо быть Васей, когда ты девочка». А потом я все-таки подумал, что ссориться с другими учащимися себе дороже. Тем более, девушка не проявляла никакой агрессии, а всего лишь хотела пообщаться. Поэтому я сделал еще пару глоточков, неторопливо покатал чай на языке, наслаждаясь терпким вкусом, и вежливо представился. «Федор, ты на первом году обучения», — не унималась общительная девица, умудряясь проявлять равносильный интерес как ко мне, так и к мясному рагу в своей тарелке. «Пока не ясно», — признался я, краем глаза разглядывая собеседницу. «Может, и на втором». На красивом личике Марии Михайловны шрам выглядел инородным и неуместным. Я бы в жизни не сказал этого вслух, но факт остается фактом. Метка двусердого казалась на ней пятном, которое от чего-то очень хотелось стереть. А у Васи даже шрам умудрялся выглядеть мило. Нет, еще не красиво, отнюдь, но мило. Да и сама Вася была именно милой. В ней не было какой-то обжигающей красоты, зато имелось целое море обаяния, и она не стеснялась расплескивать это море вокруг. «Вот здорово, повезло тебе, не надо будет год с Тенькой мучиться. Я, кстати, тоже пойду на второй год обучения, снова. Один раз уже пошла в прошлом году, но вылетела на 6 месяцев. Пришлось оставаться на второй год. Не повезло, чтобы поддержать разговор», — вздохнул я. «Не, наоборот, мне мои однокашники не нравились. Таких снобов в том году набрали, что просто жуть. А на втором году обучения вроде ребята нормальные. Там одна только королева от всех нос воротит». «Королева?» — уточнил я. «Ага, какая-то фифа. Поступила в прошлом году, нос задирает, смотрит на всех свысока. Увидишь еще, а ты ничего такой, общительный», — одобрила Вася. А я не стал ее расстраивать тем, что она мне просто выбора не оставила. Впрочем, было у меня ощущение, что если бы я и захотел чем-то Васю расстроить, то все мои усилия эта ходячая непосредственность проигнорировала бы. Есть такие люди, у которых мама с папой где-то упустили момент, может, лишний раз по заднице не отвесили, а может и сами недалеко ушли от своих отпрысков. И вот, пожалуйста, их выросшая чедушка уже крутит-вертит людьми, как ему вздумается, и не замечает ни намеков, ни открытых просьб свалить в закат. А главное, таких ничем не прошибешь, если ты обычный человек, у которого есть остатки совести. Чтобы добраться до болезненных точек Васи, пришлось бы идти на самые гнусные приемы. Потому что даже если бы я полным иронией голосом спросил: «Ты, правда, думаешь, что ты красивая?» — боюсь, ответ был бы таким, что это я бы чувствовал свою неполноценность, а не она. Например: «Конечно, я самая красивая девушка в мире. А ты давно был у офтальмолога? Сходи, я волнуюсь за тебя». Незнание Андрея, ни мой личный опыт не могли подсказать, как избавиться от такого собеседника, не показав себя последним козлом. А значит, все, что мне оставалось, это поддерживать ее монолог. Хуже всего то, что на втором году все уже прошли первый кризис. Почувствовать Теньку вообще несложно. А вот прогнать пару тысяч капель, вот это все, тушите свечи. А пока не прокачаешь. Вася сделала страшные глаза и сообщила ужасную тайну. «Покусайловна тебе зачет не поставит». «А кто такая?» Я тоже сделал страшные глаза и спросил шепотом. «Покусайловна, проректор ТРИМ, малая Мария Михайловна», — так же тихо, тоном заговорщика, ответила Вася. «Мелкая такая, и на каблучищах. Она еще тебя в училище принимать должна была». «Точно», — кивнул я, размышляя о том, знает ли Мария о своей репутации. «А почему она Покусайловна?» «Потому что только на косяч, и все. Секир башка. Будешь сидеть на жестком-прижестком стуле в ее кабинете, краснеть, потеть и объяснять, почему ты такой красивый, а она должна с тобой возиться». «Красивый?» — не сразу понял я шутку юмора. «Ну ты либо красивый, либо умный». «Я вот красивая», — с тяжелым вздохом призналась Вася. «Я тогда буду умным», — решил я, — «ради разнообразия». «Ну попробуй, Федор, вот вы где», — застыв на пороге, сообщила на всю столовую девушка с длинными светлыми волосами, заплетенными в тугую косу. «У-у-у, Елизавета Дмитриевна, ты попал», — тихонько оценила Вася, еще больше округлив глаза. Федор, Мария Михайловна ждет в кабинете на разговор. Елизавета Дмитриевна, то есть Лизонька, близко не подходила. Видимо, к ней должен был бежать я. И все-таки красивый, бросила мне на прощание Вася. А я просто отсалютовал ей остатками чая, невыразимо завидуя тому, что детство у этих великовозрастных малышей будет продолжаться еще, как минимум, 3 года. Мое, похоже, закончилось уже бесповоротно. Как только я поравнялся с Лизонькой, она развернулась и решительно повела меня по коридору. А стоило нам выйти в парк, доверенная Марии Михайловны, наконец, решила заговорить. Василиса Арестовна Булатова, дочь Ареста Викторовича Булатова, головы пограничного управления военного приказа в Ишимском княжестве, не смогла перевестись на 3-й год обучения после нападения на кортеж ее отца в прошлом году. Лекарям пришлось лечить темное омертвение, которое прилетело по бедной девочке. Почему она тогда не в Ишиме учится, не понял я. 1,5 года назад ее отец переехал сюда, чтобы вести некое расследование. С тех пор он и еще 20 чинов живут в Покровске на Карамысе. Между тем, расследование все еще не завершено. Многие считают, что, на самом деле, Булатов попал в опалу у его светлости Дмитрия Фомича Дашкова. Но я бы не стала верить этим слухам. Даже если Булатов и попал в опалу, то когда он из нее выйдет, тем, кто смеялся над ним, мало не покажется. Вам полезно знать, с кем будете учиться, Федор Андреевич. Если понадобится консультация, обращайтесь. На ходу подытожила Лизонька, встряхнув толстой русой косой. Спасибо, буду иметь в виду. Искренне поблагодарил я эту ценнейшую девушку. А не подскажете ли, кем является молодой человек, которого я на днях встретил в нашей столовой? У него темные волосы, нос с горбинкой, темные глаза и колючий взгляд. И еще тонкий шрам под глазом. Это Ставин Андрей Васильевич, внук известного в нашем городе нефтедобытчика, Андрея Петровича Васильева. Молодой человек весьма заносчив, поэтому будьте с ним осторожны, сдвинув бровки, посоветовала Лизонька. В этом году он заканчивает обучение. Ожидается, что пройдет до 7-го кризиса включительно, и уже сейчас является отроком 1-го ранга. И еще раз спасибо, кивнул я, слегка опешив от обилия информации. Будучи обычным человеком, я как-то не задумывался о том, чтоб держать в уме такие особенности чужих биографий. А теперь, ну да, чем выше забираешься, тем внимательнее надо следить за нюансами родственных связей в своем круге общения. Ляпнув не то и не тому, можно запросто попасть впросак. Так что информацию от Лизоньки я не просто запомнил, а постарался накрепко вколотить себе в память. Это там, в столовой, я мог общаться с обычной девушкой Васей. Но и тогда в голове все равно стоило бы держать, кто у нее папа. Нет в этом училище никаких обычных девушек, и не будет. Мария Михайловна пребывала в глубокой задумчивости. Удобные кресла из ее кабинета успели унести. Зато на свое место вернулся знаменитый, как оказалось, стул для наказаний. Точнее, для нерадивых учащихся. Я осторожно примостился на него и стал ждать, когда проректор обратит на меня свое драгоценное внимание. Дай угадаю, ты даже не удосужился посмотреть, как зовут ректора нашего училища. Наконец, произнесла Мария Михайловна после долгой тишины, и ошиблась. Удосужился, но его имя мне ни о чем не говорило, а времени рыть информацию глубже не было, так что пришлось слегка урезать триумф от того, какой я умный. Верстов Дмитрий Всеволодович, светлейший князь, имение где-то под Муромом, отчитался я и честно признал. Большего не успел узнать, уже неплохо. С тяжелой усмешкой посмотрела на меня Мария Михайловна. Верстов Дмитрий Всеволодович, сын Верстова Всеволода Андреевича, талантливого двусердого, разработавшего технологию теневого обогащения материалов, и Агафьи Симоновны Рюрик, одной из богатуров русского царства. А, кроме того, племянник царя Петра, отца нынешнего царя, серьезный человек, как и все Рюриковичи, кивнул я, в жизни не думала, что воспользуюсь правом ему позвонить и попросить о помощи, тихо сказала Мария Михайловна, и в свете заходящего солнца стало видно, какие глубокие тени залегли под ее глазами, и, тем более, я даже думать не смела, что он за эту помощь ничего не попросит, а он не попросил, Мария Михайловна, уточнил я, да, Федя, он не попросил, госпожа проректор подперла рукой подбородок и задумчиво посмотрела в дальние дали, которые, похоже, находились не только за моей спиной, но и вообще за дверью ее кабинета, а потом неожиданно спросила, скосив на меня взгляд. «И что это значит? Как думаешь?» «Ну не то чтобы я страдал манией величия», — задумчиво предположил я, получив одобрительный кивок. «Но если он ничего у вас не попросил, то, вероятно, Дмитрий Всеволодович уже получил свое вознаграждение, и по всему выходит, это вознаграждение, я сам, верно мыслишь?» Подняв пальчик вверх, похвалила меня Мария Михайловна. «Но только не ты, который сейчас, а ты, который будешь потом, когда станешь для него полезен». Я как-то почти и не сомневался, особенно после того, как он предупредил про темный приказ. Улыбнулся я. «А теперь давай по порядку», — снова посерьезнела Мария Михайловна. «Первое, что ты сейчас сделаешь, это подпишешь с нашим училищем два договора. На трехлетнее обучение на вознаграждаемой основе и на расширенную практику». Продолжение не последовало. Мария Михайловна начала копаться в ящике стола, нырнув туда почти целиком, а я решил уточнить. «И что это за вознаграждаемая основа? Почему именно по ней?» «Потому что темный приказ, Федя, отозвал твой ученический запрос через 2 часа после того, как мы забрали тебя от них. Они нам за твое обучение платить не будут, а этот договор позволит нам напрямую получить деньги, выделенные государством на твое образование. И, конечно же, темный приказ не собирается теперь платить тебе ученический оклад. И вот тут самое главное». Госпожа проректор выложила на стол 2 распечатанных документа. «Дмитрий Всеволодович назначил тебе оклад сам, из средств училища, на первое полугодие 204 рубля 31 копейку в месяц, а дальше, по твоей успеваемости, самое малое, что ты будешь получать, 131 рубль, самое большое, 502 рубля. Скажу прямо, сейчас по всей Руси оклад от нас получают всего 16 человек, и ты, 17-й. Как ты сам понимаешь, деньги тебе очень нужны, и не для себя, а для сестры. Ты же это понимаешь? В мире Андрея еще можно было бы сказать, что я не я, а сестра взрослая и сама с усами. В мире Феди усатых женщин не было, равно как и свободных от обязательств, аки горные орлы, мужчин. Здесь во многом сохранялся старый патриархальный уклад, где старший мужчина в семье, став совершеннолетним в 20 лет, принимал на себя ответственность за семью. И хоть до моего 20-летия оставалось еще несколько месяцев, в глазах окружающих за братьев и сестер уже отвечал я. Отказаться я мог, но тогда об уважении можно было забыть. Куда бы я ни пошел, что бы я ни делал, везде на мне висело бы клеймо отказника. Раньше оно и в самом деле висело, кстати, на правом запястье, а теперь просто оказывалось в личном деле, в его общедоступной части, которую мог посмотреть любой житель русского царства. Хорошо, что я никогда и не думал бегать от ответственности, и за Софию, и за малышню. Плохо, что отец умер, и разделить это бремя мне было ни с кем, и не думал отказываться, признался я. Но меня очень волнуют 3 вопроса. Как она, что с ней, и почему ей нельзя покидать темный приказ? Она сейчас в камере обособления, которая отсекает всю теньку, поступающую извне, со вздохом пояснила Мария Михайловна. Пока она там, темный не может переродить ее из спящей куколки в действующую, а сидеть ей там до тех пор, пока Костя не найдет темного и не убьет его. Тогда твоя сестра станет обычной непроращенной двусердой. Если бы мы взяли этого кондитера, который занес семечко тьмы в твою сестру, может и получилось бы сходу выйти на след. Но вмешался ты, и случайно размазал беднягу его же заклятием, которое ты перенасытил своей энергией. Увидев, как мое лицо вытягивается, Мария Михайловна покачала головой и пояснила. Не принимай на свой счет, Федь. Мы ждали его там, куда он вел твою сестру, то есть в его же лавке. Если бы ты не догнал его, он бы не стал спешить. Так что, боюсь, кинувшись в погоню, ты оказал всем, включая сестру, медвежью услугу. Но знать о засаде ты никак не мог, просто действовал по обстоятельствам. Винить тебе себя ни в чем. К тому же, ты ударил вовремя, не дав завершить процесс внедрения темного сердца. Сожалею, искренне извинился я. Ты не мог знать, улыбнулась проректор. Просто стечение обстоятельств. Так могло казаться Марии Михайловне, так могло казаться даже Косте. Но я-то успел заметить тем утром отсутствие дозоров по всей улице. И если бы я тогда обратился к памяти Андрея, то догадался бы, что пропали они не просто так, а чтобы не спугнуть какую-то цель. Да и о том, что кондитер, обнаружив погоню, начнет спешить, я тоже мог бы догадаться. Правда, объяснить все это Марии Михайловне я не мог. Во всяком случае, умолчав о любителе блинов и веселеньких шортов, который засел в моей голове. Так что, оставалось только кивнуть и приступить к подписанию договоров, подвинутых ко мне проректором. «Что сам думаешь о своем кризисе?» – задумчиво спросила Мария, пока я ставил автографы на страницах. «Это было странно», – честно ответил я, и судя по тому, как всех взволновало то, что я видел, еще и необычно. «Необычно», – кивнула Мария Михайловна. «Обычно двусердые засыпают без сновидения и просыпаются либо уже на новом ранге, либо темными. Видят ли видения те, кто стал темными, неизвестно, как ты понимаешь. Они, видишь ли, на контакт не идут». «Дмитрий Всеволодович», нахмурив лоб, припомнил я свои подозрения. «Да, он говорил, что такое случается», кивнула Мария. «Не просто говорил, он задавал вопросы, которые мог бы задать тот, кто видел такие же видения, или тот, кто уже знаком с подобными рассказами». «Интересно», протянула госпожа проректор. «Получается, ректор может знать что-то такое, чего почти никто на Руси не знает, разве что другие Рюриковичи. Впрочем, нам это сейчас не поможет». «А так все верно, твой кризис прошел необычно. Приборы врачей показывали четкую картину вмешательства в ход кризиса, но все защиты остались нетронутыми, и следов внешнего вмешательства мы не нашли. Понять бы, что внутри тебя помогло пройти кризис». На этом моменте я успел струхнуть, но Мария Михайловна продолжила, не дожидаясь ответа. «Но боюсь, Федя, ты и сам этого не понимаешь. Я предлагала ректору все-таки попробовать сломать твою энергетическую структуру, но он почему-то уверен, что ты и другие кризисы сможешь пройти. Иначе бы не назначил ученический оклад и не подписал бы с тобой договор на обучение. Договор, к слову, на 6 лет. Сначала 3 года общего обучения, а дальше – расширенная практика. Знаешь, что это означает? Что я буду пахать на училище, как привязанный». «Добродушно, впрочем», – хмыкнул я. «Точно, впрочем, не сомневайся, в этом будут свои преимущества. Захочешь совмещать с другой работой? Пожалуйста, никаких трудностей. Практика есть практика. Ну а пока тебе придется поездить на практику со мной. Думаю, ты не откажешься. Дело касается как раз того темного, которого надо убить, чтобы отпустили твою сестру». «Да я хоть сейчас», – с энтузиазмом отозвался я, возвращая подписанные договоры. «Вот прямо сейчас не надо», – улыбнулась проректор. «Прямо сейчас займись учебниками. Чем лучше учишься, тем больше оклад. Помнишь, завтра с утра потренирую тебя обращению с Тенькой, а вот днем за нами заскочит Костя, и тогда уже поедем выслеживать того темного урода. И вот что, Федя, купи себе оружие». У меня назрел дурацкий вопрос: а где его купить? Наклонив голову в бок, поинтересовался я. «В город одному тебе пока нельзя», сразу же предупредила Мария Михайловна. «Сходи лучше в наши торговые ряды. Вроде бы там оружейной лавки не было», заметил я. «Дойдешь до дальней стены в рядах, там металлическая дверь. Стучишь туда, а когда откроют, скажешь: батыр, не богатыр. Только так, чтобы больше никто не слышал. Хорошо, батыр, не богатыр?» — переспросил я, изогнув бровь и улыбнувшись. «Пароль не я выдумывала», — засмеявшись, пояснила малая. «Мне их по утрам сообщают. Они каждый день такие, дурацкие. В общем, купи себе нормальный ствол, как Костя просил, иначе он меня совсем загрызет. Заодно, пока мы на выезде, буду дальше учить тебя обращению с Тенькой». «Госпожа проректор, а можно вопрос?» — вспомнил я кое-что, что меня очень волновало. «Задавай», — кивнула она. «Сколько стоит проращивание черного сердца? Мне, честно говоря, и спросить-то ни у кого», — я развел руками. «И есть ли какое-то проращивание, скажем так, с гарантиями, которое позволит дорасти хоть до богатура? Ты лучше этот вопрос уточни у своих однокашников в столовой. Честно говоря, я не в курсе нынешних расценок», — сразу помрачнела малая. «К тому же, ты еще не слышал моего прозвища в училище? Я замялся». «Да не мнись ты», — не переставая хмурить брови, отмахнулась проректор. «Покусайловна, мое прозвище. Слышал уже, вижу. Ну так вот, мало кто знает, откуда оно вообще взялось. Из нынешних учащихся, конечно. А вот их мамы и папы наверняка помнят». Я промолчал, показывая, что весь преисполнен внимания. «Мой отец занимал высокий пост в тайном приказе по Ишимскому княжеству. Он был главой местного отделения приказа. По долгу службы много раз брал за жопу местных воротил и аристократов. Его убили. Скорее всего, убили за слишком верную службу царю. Его так и называли, цепным псом Рюриковичей, а меня, его дочь, цепной сукой. По лицу Марии Михайловны пробежала тень, и ее черты как будто заострились, став жестче. Похоже, у нее внутри скрывалась не только боль из-за погибшего брата, но и вполне понятная злость на многих влиятельных людей в Покровске на Карамысе. А моего брата называли цепным сучонком. И если мне черное сердце прорастили еще при жизни отца, то вот брату. Я смогла найти только три предложения, чтобы прорастить ему сердце. Все они были не самые надежные, но при этом дорогие. Все от 100 тысяч рублей. Я обращалась к местным аристократическим родам, но для цепной суки и сучонка всегда был отказ. За то, что моей отец покусал местных, они мстили его детям. Гадость какая. Чего-то я уже не хочу к ним обращаться. Поморщившись, выдохнул я. Дело давнее, Федь. Мария Михайловна качнула головой и как-то сразу переключилась, снова смягчившись. Я, став проректором Васильков, обучаю всех одинаково, не обращая внимания, отказала мне когда-то эта семья в помощи или нет. Таков уж аристократический мир, он невелик, и все в нем друг друга знают. И либо ты прощаешь придурков, либо мстишь, но тогда идешь до конца. Я выбрала прощение, Федь, но я не забыла. И если к тем, кто не делал мне зла, всегда была снисходительна в случае неуспеваемости, то вот тем, кто помнит меня цепной сукой, к их ошибкам я снисхождения не испытывала никогда. И они это поняли, и знают, и не пытаются примириться, удивился я и виновато пояснил. Ну просто, если уж они привыкли лицемерить, то зачем изменять привычкам? Пытались. Мария Михайловна грустно улыбнулась. И все они знают мое условие. Примирение будет тогда, когда они вернут мне брата. Может, это и глупо, заметил я и ответил ей жизнерадостной улыбкой. Но назовите мне тех, с кем в будущем не стоит иметь никаких дел. Вы у меня все-таки любимый проректор, не подлизывайся. Мария Михайловна, против воли, развеселилась и погрозила мне пальцем. Не переживай, скажу, как время придет, кому не стоит подставлять спину. Ну а пока твоя величина не поднялась выше плинтуса. Так что первым делом давай подрастай в силе и рангах. Ах да, ранги. А что с ними не так, удивился я. Ну, во-первых, ты теперь отрок второго ранга. Так что сейчас Лизонька принесет документ, а ты ознакомишься и подпишешь, строго напомнила Мария Михайловна. Во-вторых, тебе очень надо стать боярином, Федя. Когда переходишь на шестой ранг и становишься младшим боярином, можешь подать заявление на свой надел. Если рядом с городом, тогда тебе дадут надел поменьше. Если где-нибудь севернее, то получишь больше. В землях за северной границей вообще могут дать огромные территории. Только непонятно, что с ними делать там. Щелк, вот оно. Я знал, что двусердым положены свои наделы, но в жизни не думал, что есть реальная возможность получить много земли. Вот он, мой шанс на то, чтобы разбогатеть. Потому как у меня в голове сидел Андрей, а у Андрея в голове сидело несколько сотен карт с полезными ископаемыми Сибири. Правда, он при жизни о них даже вспомнить не смог бы, но я-то мог, причем мог в подробностях. Только подумал, и вот, уже получил ответ. А теперь, внимание, официальная северная граница Руси в Западной и Центральной Сибири почти не заходила севернее 60-й параллели. Вся богатейшая сибирская кладовая лежала практически нетронутой. Редкие лагеря, где вахтовым методом работали заключенные и вольнонаемные, не в счет, их было не так уж и много. Правда, в Сибири на диком выпасе водились отродья тьмы, пробившиеся из чукотской и скандинавской тьмы. Поэтому найти желающих там жить и работать будет сложно. Но лихих людей на Руси хватало во все времена. Тут надо было думать о том, чтобы мою землицу не отжали аристократы посильнее, прослышав о найденных безродным Федькой Седовым богатствах. С землей не торопись. Постарайся заработать авторитет, вырасти в рангах, продолжала Мария Михайловна. Тогда и землю выбьешь получше. Заработать денег можно и другими способами. На царской службе, например, если Дмитрий Всеволодович не ошибся, расти ты будешь поначалу довольно быстро. Так что, а я вспоминал совет боярина Павла, того, кто помог мне с черным сердцем. Аристократия уважает только силу, не деньги, не связи, силу, умение управлять тенькой, способность защитить себя и отстоять свое. Я много раз видел в СМИ, как какой-нибудь князь Токайтович поносит князя Другайтовича, но никогда не слышал, чтобы кто-то поносил Рюриковичей, потому что сильнее них на Руси никого не было. Иди, скажи Агафье Симоновне Рюрик, что она дура и земляной червяк. Уже завтра, наплевав на все запреты собственного же рода, Эта женщина-богатур приедет в твой город и сравняет его с землей, уничтожив все, что было тебе дорого. Утрирую, конечно, скорее, с ее-то силой, посмеется и ответит, что сам дурак, но суть от этого не меняется. Силу аристократы уважают больше, чем деньги и связи, потому как этой силой можно все легко и быстро перечеркнуть, буквально в один момент. Богатур в роду, это как ядерная боеголовка у страны, оружие последнего шанса, и я буду расти не просто быстро, я буду расти, как бамбук. Сегодня пробился, а завтра упираюсь в небеса. Опасно? Плевать на опасность. Я уже 3 раза за этот месяц практически умер. Я молод, полон сил, и я невероятно дерзкий парень. Поэтому Дмитрий Всеволодович ошибся. Я буду расти даже быстрее, чем он ожидает. И еще тебе скоро должны прийти на счет подъемные за получение 2-го ранга отрока. Сразу 1000 рублей. Не удивляйся, предупредила проректор. Вот, наверное, и все пока. Я все понял, Мария Михайловна, ответил я. Сильно сомневаюсь, но я тебе это еще не раз буду повторять, ухмыльнулась малая. Иди, учись, ну и отдыхать не забывай. Том 1, эпилог. Учебник я отложил только в 1 ночи, и, плеснув себе в стаканчик виски, открыл окно, чтобы впустить в комнату прохладный ночной ветер. Жара медленно, но неуклонно спадала, но теплая погода наверняка продержится до конца сентября. Так оно в наших краях обычно и бывало. Взяв лист бумаги, я задумчиво поставил цифру 1, а потом дописал справа. Сдать все на отлично. Планы планами, а 500 рублей – это 500 рублей. Тем более, сегодня я выложил 180 целковых за оружие и патроны, и у меня в кармане осталось болтаться всего 35 рублей с мелочью. Чтобы прокормить свой молодой здоровый организм, еще хватит. И даже, наверное, смогу что-то из вещей прикупить. Но на этом, все. А значит, необходимо сдать предметы, нужные для перехода на 2-й год обучения, на отлично. И если придется ночами не спать и заучивать учебники наизусть, то я это сделаю. А еще я хотел как можно быстрее найти темного и прибить его. Софию надо было вытаскивать из темного приказа и поскорее отправлять обратно высшим. Сполохи на горизонте, на юге, подсказывали, что бои там идут напряженные. Была не иллюзорная опасность, что и до Покровска на Карамысе доберутся. А значит, сестре тут делать нечего. Поэтому рядом с цифрой 2 появилась надпись «Темному звездец». И пусть этот мир не знает слова «звездец», но темный познакомится с ним на своей шкуре. С этой мыслью я потянулся к черному сердцу, и мир вокруг преобразился, показывая мне и потоки энергии, и отдельные ее хлопья, парящие в воздухе. Кстати, на 2-м ранге, пусть и с огромным трудом, я начал различать цвета энергии. Конечно, мне было далеко до того, как видит этот мир Мария Михайловна, но кое-что и я теперь мог, и то, что мог, мне нравилось. Протянув руку, я направил ее на один из свободно парящих кусочков энергии и потянул его на себя. Я даже не знаю, как еще можно это назвать. Такое ощущение, будто и в самом деле что-то тянешь, но только ощущение. Правда, при этом из моей руки вырвался тоненький жгут, который поймал энергию и всосал ее в руку. У меня была идеальная энергетическая структура, как по учебнику. И с такой невозможно было пережить первый кризис. Однако я его пережил, и собирался пережить все остальные. Можно было, конечно, скрывать свои способности и свой рост. Можно было замаскироваться под местных и расти медленнее, чтобы лишь с годами достигнуть могущества. Но я не хотел так. Память Андрея подсказывала мне, что есть 2 пути. Можно идти к победе неторопливо, имея на руках четкий и продуманный до мелочей план, который еще раз 100 придется по ходу дела пересматривать. И это долгий путь. У меня не было ни плана, ни стратегической информации, чтобы его составить, а собирать ее многие годы по крупицам. Нет, я бы так не смог. И я ставил на 2-й путь, на кавалерийский наскок, который сломает местные привычки, но не сломает правила игры. А уже потом, вырвавшись наверх, я сыграю по своим. Я не поддамся тьме. Я не поддамся тьме, повторил я. Все поддаются. «Поддашься и ты», — шепнула тьма из глубин моего черного сердца. Но я не ответил. «Я со всякими больными суками не общаюсь. Пусть сидит и ждет. А я буду идти вперед, потому что времени мне не оставили. Не оставил проклятый темный, решивший сделать мою сестру куколкой. Не оставил темный приказ, захотевший подмять меня под себя. Не оставили другие аристократы. Они, конечно, еще обо мне не знают. Но, когда узнают, тоже наверняка решат подмять. Потому что они так привыкли, а я буду сопротивляться. Возможно, это безрассудное решение, глупое, но я уже прожил с Андреем одну довольно размеренную жизнь. Прожил, и мне не понравилось. Не для того нас всех привели в этот мир, чтобы скучно просиживать штаны на нелюбимых работах. Не для того мы родились, чтобы плыть по течению. Наши человеческие души мечутся, как в запертой клетке, желая показать, ради чего они созданы, и не могут. Мы сами запираем себя в принятых правилах. Мы боимся думать самостоятельно. Мы боимся сделать что-то не так, но ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. А кто делает, тот обречен ошибаться. Но только так, от ошибки к ошибке, и можно жить. И только так, шаг за шагом, залезть по лестнице мироздания на вершину. И если где-то есть у этого мира создатель, то, наверное, этого он и ждет от людей, которым подарил разум и бессмертные души. А меня ждала Сибирь. Ее еще не было в моем плане, накиданном на листе бумаги. Зато она лежала на севере, чистая, дикая и опасная. И самое главное, безлюдная. Она хранила в своих недрах богатства, которых хватит на 1000 Федей, на миллионы Федей, даже на миллиарды. Там, на просторах зеленого океана сибирской тайги, на своей земле, я установлю свои правила. Я не пойду против Руси, нет, я ведь жил в ней, считай, вторую жизнь, и мне моя Русь нравилась. И та, прошлое, и это новое. Пусть все у нее будет хорошо. Ни в этой жизни, ни в прошлой я не был тем, кто готов разрушить многоквартирный дом лишь потому, что ремонт в квартире не понравился. Я буду частью Руси, но частью особенной. Вырвусь из зоны контроля местных аристократов, а затем попробую взять судьбу за горло и слегка придушить. Я построю свой дом там, где до меня еще не строили. Но это все планы далекого будущего. А пока стоило сосредоточиться на двух главных пунктах сегодняшнего дня. Учиться самому и устроить темному звездец. Потому что он, сволочь такая, а вого как это заслужил. «Темный, я тебя прибью», – прошептал я. «Выступишь против себя самого? Какой интересный мальчик», – оценила тьма. «Наверное, я был единственным двусердым на всем белом свете, кто мог ее слышать. Ведь формально она меня победила в первом кризисе. Но я почему-то не боялся. Ну, шепчет там кто-то на заднем плане, и что, не она первая. У меня еще Андрей имеется. Пусть ему пошепчет. Не может, ну так в этом и есть ее проблема. Я был частью этого мира. А тьма, пришлая, она просто захватчик, который пытается подмять этот мир под себя. Она болезнь, паразит, проникший в организм и пожирающий его. Ты, тьма, паразит, сообщил я невидимой собеседнице. А вы люди, разве нет? Удивилась тьма. Мы нет, уверенно заявил я. Ну-ну, тьма не снизошла до спора. Возможно, она умнее и древнее людей. Зато у нее нет возможности действовать напрямую. Она подчиняет себе людей и животных, изменяет их и выпускает в этот мир, делая проводниками своей злой воли. И воюю я с тьмой не на границе. Я воюю с тьмой внутри себя. И не я один. Каждый двусердый делает так же. И не наша вина, что это она устанавливает правила. Мы все равно тебя победим. Самонадеянно заявил я тьме. Хаем. Похоже, кто-то не знает историю. Да, мальчик. Промурлыкала тьма из глубины черного сердца. Я побеждаю, я всегда побеждаю. Кстати, этот вопрос надо было, по-хорошему, прояснить. Его-то я и поставил под цифрой 3. Побеждает ли тьма, это, кстати, важно понять не только мне, но и всем людям на нашей планете. А то, может, пора строить космические корабли и валить с Земли, а еще нужно решить вопрос с сестрой и ее черным сердцем. Значит, надо узнать, кто из тех, кто не был во врагах у Марии Михайловны, может провести проращивание, и понять, сколько это вообще будет стоить. Но это тоже далекие цели, а какие близкие? А близкие цели – познакомиться с однокашниками, с которыми мне предстоит учиться, выяснить, кто из них кто, и чего стоит, завести полезные знакомства. Возможно, если получится, оказать пару услуг. Мне нужно было нежно и ласково ворваться в местное высшее общество, обойдя недоброжелателей на вираже, но сделать это так, чтобы не застрять самому, чтобы не стать вечно обязанным, чтобы подниматься все выше и выше. А значит, надо было доказать свою полезность, как двусердого. А как двусердые это доказывают? Они убивают отродьев тьмы. И, следовательно, мой путь снова вел на войну. А на войне нужны не только силы, но и верные люди. Где их взять? Один лежит в лекарне Покровска на Карамысе. Он, правда, остался без ног, но вернее ему ноги, и Степан Порфирьевич будет благодарен за это. Отдай ему снова в руки оружие, и он тебя не предаст, зная, что ты постараешься его вытащить, что бы ни случилось. Сколько таких ветеранов мыкается по Руси, а ведь эти люди еще в самом соку. Они способны воевать, они могут многому обучить, они готовы жить дальше. Зуб даю, не смирилось большинство из них с тем, что оказалось на обочине жизни. Скажет, что усталый больше не воюет. Что ж, найдутся другие. Но Степану Порфирьевичу я обязан помочь. Да и навестить его было бы неплохо, как и обещал. Только теперь без чувства вины и сентиментальных глупостей. А так, чтобы он понял, что рано сдаваться. А еще надо пройти второй кризис. И если я буду быстро расти в рангах, то он наступит скоро. Очень скоро. И там снова будет тьма. Там будешь ты, сука бешеная, тихо повторил я, делая глоток виски и наливая еще. «Как скажешь», — ехидно ответила тьма. «Она не слышит, если к ней не обращаться. Я могу думать, говорить, даже кричать. Она не услышит. А вот если обратиться к черному сердцу и тьме, она всегда отвечает. Она поселилась в каждом двусердом. А сколько они невзначай рассказывают ей про себя, сидя вот так у окна, размышляя о жизни и наблюдая за танцем энергии. Так она получает ключик к чужой душе. Но я ей не поддамся и ничего не скажу. Пусть сидит и ждет, паучиха злобная. Я тоже умею ждать. За две жизни и не такому научишься. Я разберусь с этой черной заразой. А потом как? Ну, в общем, стану совсем крутым. Вот, кажется, второй стакан виски все-таки ударил Феде по мозгам. Молодое тело пока еще не привыкло ко всякой отраве. А значит, третий стакан должен стать последним. Голову мне терять никак нельзя. Слишком много планов и на новую жизнь, и на завтрашний день. И это только кажется, что одну жизнь и один день никак нельзя сравнить. Нет, это вполне соизмеримые величины. То, как ты проживешь каждый следующий день, и станет в итоге твоей жизнью. Каждый день, изо дня в день, шаг за шагом. Не останавливаться, не замирать в испуге или страхе, а постоянно идти. Конечно, я понимал, что за первым планом нарисую второй, а потом третий, четвертый. Если я хочу чего-то добиться, то буду рисовать эти планы до конца жизни, а потом буду упорно их осуществлять, один за другим вычеркивая пункты. И тут я услышал плач откуда-то снизу. В ночной темноте нельзя было разглядеть ничего за пределом света, падающего от фонарей, но темное сердце позволяло видеть энергию, ее отдельные элементы и скопления. И я видел сгусток энергии в парке, в темноте. Там кто-то сидел и тихо всхлипывал. Кто-то, кому надо было поплакать так, чтобы никто не увидел и не услышал. И не в своей комнате, не у себя дома, а именно в темноте, где даже сам себя не разглядишь. Если кто-то, кроме меня, и был сейчас в здании, он не слышал этого плача. И я, сидя перед окном в темной комнате, не должен был, но услышал и обратил внимание, что тревожит этого человека в темноте, что его гнетет. Почему в его энергетической структуре так много красных скоплений энергии, что даже я это замечаю? Это было простое любопытство. Оно никак не помогло бы решить ни одну из моих проблем. Поэтому я осторожно отодвинулся от окна, чтобы меня не заметили и не испугались. Пусть плачет человек, если ему или ей так легче. Я тоже иногда хочу слезу поточить, а не бутылку виски. А Софию надо побыстрее вытащить еще и потому, что младшие скоро вернутся с детской дачи. И вот не факт, что моя мать додумается их встретить. К тому же, она скоро начнет переживать, где София, а у сестры наверняка отобрали телефон. Значит, времени у меня предельно мало. И, в первую очередь, надо решить вопрос с темным. Я взял листочек с планом и поменял местами цифры 1 и 2. Надо правильно расставлять приоритеты, тогда и отдача от любого усилия будет сильнее. Мы учимся этому всю свою жизнь. Кто-то понимает такие простые истины раньше, кто-то позже, а кто-то не понимает вообще, благополучно спустив всю жизнь в унитаз. Важно не что нужно сделать, а что нужно делать в первую очередь. Мир устроен так, что даже незначительное усилие способно перевернуть его в одночасье, но лишь тогда, когда приложено в нужном месте и в нужное время. Сначала этого времени много, и хочется потратить его на удовольствие. Потом времени становится меньше, да и сил убавляется. Но обычно все еще не хватает мудрости и сообразительности, чтобы взяться за ум. А потом, когда они появятся, эти мудрости и сообразительность, уже не хватает времени и сил. И тогда любой человек становится перед выбором, что ему важнее, что в его жизни нужно сохранить любыми силами, а что отпустить в свободное плавание. Но как бы мы жили, если бы нам всем с самого начала хватало мудрости? когда и времени, и сил столько, что ничто не может встать у тебя на пути. Наверное, это был бы совсем другой мир, и совсем другое человечество. Но я и есть тот другой человек, не такой, как все, в голове у которого память о целой прожитой жизни. Так себе была жизнь, да и закончилась глупо, зато она была прожита, ошибки сделаны, а уроки усвоены. Надо только не накосячить вновь, и не забывать использовать этот подарок, в виде прошлого опыта. Вовсе не обязательно быть могучим царем или великим героем, чтобы стать им в новой жизни. Надо лишь помнить, где накосячил раньше. Это все равно, что играть в покер крапленными картами, где крап можешь расшифровать только ты. Я допил второй стакан виски и плеснул себе третий. Итак, план был готов: замочить темного, навестить своего бывшего десятника, стать круглым отличником, познакомиться с однокашниками, даже с той или тем, который сейчас в парке слезу точит, думая, что его никто не видит, дойти до второго кризиса и пережить его, сбежав от темной суки, чтоб ей пусто было, стать отроком первого ранга, выяснить как можно больше информации, и составить новый план. Первый шаг, его просто надо сделать, пересилив собственную лень. Конечно, я не смогу вечно не отвлекаться, я молод, у меня гормоны играют, передо мной медсестрички коленками вертит, а значит, где-то я точно не удержусь, сорвусь, заленюсь. И вот тут надо просто определить себе меру, сколько можно отдохнуть, а сколько уже нельзя. Даже влюбиться можно, если при этом не забывать об остальном. Молодые так не умеют, к сожалению. Молодые с головой плюхаются в любовь, резко снижая интенсивность мыслительного процесса. Мужчины, во всяком случае. Хотя, говорят, у женщин тоже что-то похожее. Но мне так нельзя, иначе я сломаю жизнь не только себе, но и своей сестре, своей матери и младшим, которых мать совсем загрызет. Нет, так я поступить не могу. А значит, отныне и навсегда у меня есть девиз: никогда не забывать о деле. А если не навсегда, то хотя бы до тех пор, пока не решу проблему Софии, которую сам же ей невольно и создал. Хотел, как лучше, а получилось, как всегда. Какую прекрасную и емкую фразу подкинула мне память Андрея, а, и еще одну: благими намерениями выстлана дорога в ад. Не нужно сейчас благих намерений. Сейчас нужно действовать четко, быстро и не забывать включать голову, а иногда отключать. Я покосился на остатки виски в стакане, подумал о том, что и четвертый могу выдержать, и даже пятый, но вовремя вспомнил про голову, и про то, что ей на пользу полное отключение не пойдет. И стоило об этом подумать, как глаза начали слипаться. Так что, влив в себя последний глоток, я отставил стакан и, не раздеваясь, завалился на кровать. Если хочется спать, надо спать, а не бороться со сном. Иначе, раз, другой, а потом бессонница будет мучить всю оставшуюся жизнь. И я разрешил себе заснуть, чтобы утром сразу приступить к выполнению своего грандиозного плана. А на столе блестел в лунном свете червлеными боками пушок А, тяжелый восьмизарядный револьвер Пушкарева, способный навеки затормозить даже разогнавшегося бегемота. И да, я его опробовал на стрельбище, я с ним справлюсь.